Когда она ему надоела, кокетливая француженка сумела заманить в свои сети богатого молодого банкира Соломанк. Этот благодарный любовник подарил прекрасной своей возлюбленной, сделавшейся внезапно дамой высшего круга, великолепный загородный дом по дороге в Аранхуэс. Но и ему надоели, наконец, ее прелести, и отцветшая Марион старалась теперь другими путями увеличить свое состояние. Наконец она нашла род торговли, посредством которой она, не вредя самой себе, совершала превосходные операции, а именно, она торговала прелестями других. Госпожа Делакур употребила свой капитал на переделку дачи и сделала из нее такой отель, подобие которому можно было бы найти разве только в Париже. Мы видим ниже, что она спекулировала не безуспешно, производя торговлю людьми, долженствовавшую принести ей миллионы, судя по выгодам, которые она извлекла в короткое время. Она окружила свою уединенную виллу крепкой стеной, футов в 10 вышиною, украсила ее гостеприимными балконами, красивыми вьющимися растениями и тщательно содержимыми пальмами, которые перекидывали свои ветви через стену. Сад же, находившийся внутри стен, был убран прелестнейшими павильонами и беседками. Вообще расположение парка было так бесподобно, что в летние месяцы ничего не могло быть заманчивее вечеров и ночей, проводимых в этом замкнутом саду госпожи Делакур. Беседки и скрытые дерновые скамейки, вокруг которых журчали ручьи и каскады, были населены нимфами и дриадами. Прелесть их при этой волшебной обстановке получала двойную притягательную силу. Но не думайте, что госпожа Делакур сделала из своего святилища общественное увеселительное место, куда мог явиться всякий, имеющий известное количество монет. Ничуть не бывало. Расчетливая Донна содержала свой парк только для друзей и поклонников. Перед ними только гостеприимно раскрывались его ворота. Им одним услуживали лакеи в золоченых ливреях с удивительной ловкостью и молчаливостью. К этим друзьям и поклонникам госпожа Делакур причисляла только придворных и их родственников и знакомых. Представленному ими гостю оказывался особый почет. От посторонних же ограждались залы и парк сеньоры Делакур высокую стеною. Этот расчет был в высшей степени верен и выгоден, потому что через него поддерживался изящный тон, и гостиные ее наполнялись высшим обществом. Между прочим, герцог Рианцарес и брат его Аркона стали часто и с удовольствием посещать этот дом. Иногда даже, когда в гротах и беседках парка появлялась какая-нибудь новая красавица, можно было видеть там короля за бокалом шампанского в кругу своих приближенных. У госпожи Делакур бывали и другие знаменитые придворные и гранды Испании, а именно министр Олоцага, полковник Милан дель Бош и адмирал Топете, мускулистое телосложение которого всегда вызывало улыбку на устах сирен, когда он появлялся между ними. Эти сирены были главными магнитами таинственного отеля, что отлично понимала хозяйка дома, и потому-то она так усердно заботилась о том, чтобы находить красивейших женщин всех стран и, по возможности, менять их. Ибо госпожа Делакур знала по опыту, что разнообразие есть главное условие для полного удовольствия. Прежде чем явиться на маскарад в замок Донны, оглянемся немного назад и посмотрим, как обыкновенно проводились в этом парке летние ночи.